Глава 43. Вечером того же дня, возвращаясь из ангара, Кори решила остановиться в городе и согреться, выпить чашку горячего шоколада и проверить электронную почту. Было темно, падал снег, и она знала, что ей пора домой, но так и не хотелось возвращаться в этот мерзкий холодный особняк после того, как она целый день провела на морозе в ангаре, который про себя называла сибирской камерой пыток. Когда она припарковала на улице свой новый форт, снег уже немного ослабел. После вчерашнего поджога места для парковки стало много. А ведь прежде днем с огнем нельзя было сыскать. Хотя дорогу и аэропорт вчера закрыли, из города удалось вырваться чертовой прорви народа. Кори вошла в Азимандиас, одно из немногих простых, без претензий кафе в городе, с бесплатным Wi-Fi и неторопливыми официантами, которые не смотрели на нее сверху вниз. В кафе было почти пусто, но Кори подошел официант и разбавил ее дурное настроение своим дружелюбием. Она заказала горячий шоколад и вытащила свой iPad. Писем пришло довольно много. В том числе одно от ее научного руководителя, который просил еще раз проинформировать его о состоянии ее дел на сегодня, спрашивал о том, что происходит в Роллингфорке, и сетовал, что она не держит его в курсе своих дел. Это верно. В своих отчетах Кори была уклончива. Она не хотела, чтобы он вмешивался или пытался закрыть ее проект, а потому считала, что чем меньше информации к нему попадет, тем лучше. А когда ее работа будет закончена и сдана, комитет придет в восторг. У научного руководителя не будет иного выхода, кроме как подключиться к всеобщему одобрению. Она получит премию Розвелла. Ну, по крайней мере, Кори на это надеялась. Поэтому, чтобы успокоить Карбона, она составила туманный, двусмысленный ответ на его письмо, придав своему посланию вид отчета, но при этом ничего не сказав по существу. Якобы дела продвигались поначалу медленно, и у нее пока мало информации. Она нажала кнопку «Отправить», надеясь, что на несколько дней отделалась от него. Принесли горячий шоколад, и она, отпивая поглоточку, просмотрела остальные письма. От Пендергаста ничего. Впрочем, она и не надеялась. Он явно не был большим любителем электронной почты. Закончив с почтой, Кори посмотрела «Нью-Йорк Таймс», «Хафф-Пост» и несколько других сайтов. В «Таймс» история о поджогах была вынесена на первую страницу, и девушка с интересом прочитала ее. После второго случая поджоги приобрели национальную известность. Ну а третий превратил эти события в наводящую страх сенсационную историю, которая привлекла внимание всей страны. По иронии судьбы, теперь, когда это стало первоочередной новостью, снежная буря закрыла город, и никаким репортерам сюда было не пробраться. Допив шоколад, Кори решила, что ей в самом деле пора. Затянула потуже шарф, вышла из кафе и с удивлением увидела, что по другой стороне улицы, прямо под фонарем, идут Стейси и Тед. Она уставилась на них. Они не то чтобы шли под ручку, но были вполне на дружеской ноге, болтали и щебетали. На ее глазах они исчезли в ресторане. Кори вдруг стало нехорошо. Стейси говорила, что весь день проведет в доме Файна, объясняя это похмельем. Но, оказывается, похмелье не помешало ей пойти пообедать с Тедом. Не завели ли эти двое интрижку у нее за спиной? Это оказалось немыслимым, но внезапно стало вполне вероятным. Может быть, Тед хотел таким образом отплатить Кори за отказ провести с ним предыдущую ночь? Не вышло с ней, так он решил заняться Стейси. А что же Стейси? Неужели она дошла до того, что стала способна на подобные вещи? В конце концов, она оказалась вовсе не тем чрезвычайно уверенным в себе капитаном ВВС, как представлялось вначале, а скорее запутавшейся и одинокой женщиной. Кори не нравилось думать, что все это изменило ее отношение к Стейси, но она ничего не могла с собой поделать. Интересно, что это за штука такая? Посттравматическое расстройство. И как оно может проявляться? А еще Кори припомнила один странный факт. Прежде чем заявить о себе, Стейси несколько дней тайно жила в Роллингфорке. Что она делала в эти дни? Действительно ли просто хотела сначала почувствовать этот город? Кори села в машину и завела двигатель. Он еще не успел полностью остыть, а потому быстро согрелся, к ее радости. Она выехала из города и направилась к дороге Вороньего оврага, проходя повороты на минимальной скорости. Снег теперь падал так густо, что на дворниках наросли комья снега. Вот и отлично. Кто бы там ни сидел в засаде с оружием, он даже не заметит машину Кори на дороге. А уж сделать прицельный выстрел тем более не сумеет. Значит, такая погода ей на пользу. Девушка подумала о паршивых бабах с рисом. Единственное, что она могла себе позволить. И еще об одном вечере с отмороженной задницей. Ну его к черту. Она вскроет замок регулятора температуры и включит тепло. Пусть себе хозяин вопит. Смешно, что мультимиллионеру жалко потратить несколько долларов. За снежной пеленой проступили очертания особняка, темного и мрачного. Как она и предполагала, машина Стейси отсутствовала. Кори понадеялась, что Стейси не будет пить в ресторане и не сядет за руль пьяной в такую погоду. Она припарковалась на площадке перед домом. Машину к завтрашнему утру занесет снегом, как это уже случалось несколько раз, и придется поработать лопатой. А все из-за того, что хозяин не позволил ей пользоваться гаражом. Неудивительно, что он увяз в этом своем жутком разводе. Кори вышла из машины, сразу же замерзла, и тут ей вдруг пришло в голову, что Пендергаст был прав. Пора уезжать из Роринг-Форка. Ее исследования в общем и целом были закончены, а надежда на то, что она раскроет серийное убийство полуторавековой давности, была более чем призрачной. Кори проверила все варианты, но так ничего и не нашла. Как только дорога откроется, она сбежит отсюда. Решение было принято. Кори отперла дверь, предполагая, что сейчас ее встретит обычный шквал лая и повизгивания. Но внутри царила тишина. Ее охватили дурные предчувствия. Вчерашний вечер словно бы повторялся. «Джек!» — окликнула она. Никакого ответа. Неужели Стейси забрала собаку с собой в город, чтобы псу не было одиноко? Но она не проявляла особого интереса к Джеку и вообще сказала Кори, что предпочитает котов. «Джек! Ко мне, Джек!» Ни звука. Кори снова попыталась смирить рвущееся из груди сердце. Она включила повсюду свет. Наплевать на счета за электричество, и принялась звать собаку. Пройдя по коридору в свое крыло дома, она обнаружила, что дверь в ее спальню закрыта, и распахнула ее. «Джек!» В комнате было темно. На полу у кровати лежало что-то непонятное, окруженная еще более густой темнотой. Кори включила свет и увидела, что на коврике лежит обезглавленное тельце Джека, а вокруг расплывается огромное кровавое пятно. Кори не вскрикнула, она потеряла голос и могла только смотреть. Потом она увидела голову на туалетном столике. Открытые глаза уставились в никуда. По псевдодеревянному фасаду столика стекала полусвернувшаяся кровь. Между стиснутыми челюстями был всунут клочок бумаги. Действуя почти бессознательно, как будто это происходило с кем-то другим, Кори взяла канцелярский нож, разжала челюсти собаки, вытащила клочок бумаги и прочла послание. «Свенсон, убирайся из города сегодня же, иначе ты труп. Пулька в твою хорошенькую маленькую головку». Кори уставилась на записку. Это было похоже на дурное подражание крестному отцу. И уж совсем смехотворно это выглядело теперь, когда она не смогла бы убраться из города, даже если бы очень хотела. Записка вернула ее к реальности. Кроме болезненной смеси страха и отвращения, Кори ощутила прилив гнева, настолько сильный, что сама испугалась. Как они посмели запугивать ее? Как они посмели сделать такое с невинным, несчастным Джеком? Убраться из города? Ни за что. Она остается.